Глава вторая. Проходная пешка. Егор Челышев, вчера только пригнавший новенький Пе-2 на аэродром, спешил к самолету, матеря проклятых фашистов. «Успею, успею!» — прыгало в голове. Над головами, поливая опушку леса пулеметным огнем, неистово носились немецкие самолеты. Тут, невдалеке, со стоянки второй эскадрильи застрочили спаренные шкасы. Примечание. Шкас — пулемет Шпитального, Комарицкого, авиационный, скорострельный. Это один из летчиков успел заскочить в кабину СБ и открыть огонь из носовой установки. Немецкие истребители всей оравой накинулись на СБУшку, и та развалилась от многочисленных попаданий. Тут же задолбила зенитная батарея, ее вернули с учений буквально этой ночью. Один из мессеров вспыхнул, и клубком огня, разваливаясь в воздухе на части, просыпался на поле и лес. А из-за леса показались чайки, юркие бипланчики И-153. Перкаль, фанера против немецкого дюраля. Ничего. Ближайшая чаечка вернула и попала как раз на линию огня. И вниз, кружась, как кленовое семечко. Правда, и немец не избежал попаданий. Сразу три товарки сбитой чайки отомстили фрицу, запалили ему мотор. И снова размен. И-153, вращаясь в последней бочке, сверзился с небес, а неподалеку упал мессер. Немецкий самолет ударился по касательной, подскочил, взрываясь и разваливаясь на куски, и закувыркался дальше частями, разлетавшимися огненным веером. Вскоре из 8 мессершмиттов половина оказалась на земле, но и чаек почти не осталось. Лишь двое самых умелых пилотов, или самых везучих, все еще вертелись в небе. Однако немцы не стали с ними связываться. Ушли. Отогнали супостата. Челышев вздохнул глубоко, ловя себя на том, что минуту или больше не дышал. Настолько его захватила воздушная баталия. Хапая воздух ртом, он потрусил к самолету. Там уже стоял комполка Скворцов и, перекрикивая шум моторов, говорил: «Севернее Гродно! Прорвались танки! Много их! Нам надо помогать наземным войскам! Во всяком разе наша эскадрилья уже воюет! Еще готовим около десятка машин! Связи с командованием у нас по-прежнему нет, зато отправили самолет в Лиду, связались с генерал-лейтенантом Рычаговым. Он где-то сейчас в районе Нового Двора воюет. Говорят, сам Сталин его послал, так-то вот. Алешин, пойдешь на доразведку». «Есть! Только, товарищ подполковник, разрешите с бомбами? Там столько целей, хоть килограмм 600!» «Хорошо, Лёшин, возьми 600. Нет, 1000 килограмм, взлетишь? Молодец! Бери 10 соток и лети! Мсти за родной полк!» «Товарищ командир!» — подошел техник самолета Панин. «Бомбардировщик-пикировщик к боевому вылету готов!» «Хорошо! Экипаж в сборе?» «Да, только...» «Что еще там?» — спросил Скворцов. «Я без вас отпустил врозь старшину Федосова». «Кто разрешил? В такое время?» «У него там, понимаете...» «Не тяни, знаю, семья, две дочери, ну и что?» «Нет их больше». «Как нет? Утром, прямым попаданием, другие семьи тоже погибли». Комполка опустил голову, кусая губы. Сказал глухо: «Приказано нанести бомбоудар по немецкому аэродрому в Судавии. В Сувалках». Примечание. После раздела Польши между Германией и СССР в 1939 году город Сувалки под названием Судавия был присоединен к Восточной Пруссии. «Там стоят зенитки, но во всяком разе прорываться к объекту надо, и надо так его накрыть, чтоб на части. Это ясно? С истребителями держать плотный строй. При входе в зону зенитных батарей рассредоточиться и выполнять противозенитный маневр. Уход от цели поворотом, вправо со снижением. Предупреждаю, из машин выжимать все, от строя не отрываться. Оторвавшихся сбивают. Управлять боем приказано мне. Прошу следить за моими сигналами. Мой сигнал — это приказ. Ясно?» «Ясно, ясно», — в разнобой ответили летчики. «По самолетам». Челышев вспорхнул в кабину. «По местам! От винтов!» «К полету готов», — доложил штурман. «Готов», — ворохнулось в наушниках. Это докладывал стрелок-радист Кибаль. Тяжело нагруженная бомбами, пешка покатилась по аэродрому, грузно приседая, но взлетела легко. Девятка Петляковых взяла курс на запад. Все бомбардировщики старательно держали места в строю, летели как на параде, строгим клином с равными интервалами. С ближайшего аэродрома снялась пятерка МИГов, расположилась по схеме прикрытия. Звено ушло вперед, пара осталась замыкающей. «Выходит и правду, война!» — послышался в наушниках голос стрелка-радиста. «Дошло, наконец!» — буркнул штурман. «Ну, мало ли, может, провокация?» «Провокация — це когда один самолет-нарушитель, а когда их тысяча. Тут вже не местный конфликт». «Чего же они так провокации боялись?» «Кто вони?» «Ну, сам знаешь, кто». «А ты глянь наружу», — сказал Челышев. «Видишь, МиГ-3, их, считай, только-только выпускать стали. Мало кто умеет на них летать. Вот и думай. С Ишачков слезли, а на Мигари толком не сели. Перевооружение, понял? Да тут и за год не обернешься. А немчура нам даже недели не дала, напала. Вот и боялись, что война начнется, да в самый неподходящий момент. Так и вышло». «Ничего», — буркнул Павло Ткачук. Обычно он вполне прилично говорил по-русски, только что с мягким хохлядским выговором. Но когда волновался, словно забывал слова и начинал мешать великий могучий с напевной украинской мовой. «Ничего, вон как чаечки им всыпали. Хороший пилот, он и на Ишаке жизни даст немцам». «Это точно. Как мыслишь, командир, до осени управимся?» «Какого года?» — спросил Егор. «Как это? Какого? Этого?» «А ты в школу ходил? Помнишь, сколько шла империалистическая? 4 года!» «Да ну! Это ты переборщил! Что ж нам, до 45-го воевать?» «Поживем, увидим». «Если доживем!» — буркнул штурман. Рассвело. Видимость была миллион на миллион, но та картина, что открывалась с высоты, не радовала. Над железнодорожной станцией Рось, над местечком, что стояло рядом, над авиагородком клубился серый дым. Догорали ангар и склады. Взлетное поле было перепахано воронками от бомб. С высоты 4000 метров распахивались лесные дали. Поля колосившейся ржи выделялись серебристыми пятнами. Синели, отражая чистое небо, озера и болота. Прогалина словно раздвинула зеленый массив, пропуская широкую ленту Немана. А вот и знакомый изгиб — речка Зельвянка, городок-мосты. И тут пожарище. «Та шо ж це таке? Курс 330!» «Есть курс!» Впереди вставала пепельно-серая полоса, чей верхний косматый край расплывался в небе. Это горел Гродно. Над городом носились юнкерсы 87. Стойки шасси у них не убираются. Так и торчат в каких-то нелепых обтекателях, похожих на разношенные боты, а крылья ломанные, будто растянутой буквой «W». Чередой сваливаясь в крутое пике, Ю-87 роняли бомбы, и там, куда падал убийственный груз, дыбилась земля, вспухая пылью и обломками. Рушились здания, вспыхивали пожары. «Ах, суки! Я порой жалею, что не истребитель. Ну и зря! Ежели хорошо, как надо, отбомбимся, то мы немцам больше наваляем, чем эскадрилья ястребков. Да уж постараемся. О, гляди, наши!» Над клубами пыли и дыма вспыхивали черно-белые шары разрывов зенитных снарядов. В районе горящего аэродрома звено чаек вертелось колесом, отбиваясь от тонкофюзеляжных мессершмиттов. Худые кружили зловеще, как вороны, то и дело строчили пулеметы, прочеркивая пунктиры трасс. Примечание. Мессершмитты модификации С-1, Е-1 и Д-1 были вооружены 4 пулеметами МГ-17. Одна из чаек задымила, стала снижаться, вспыхнула и камнем рухнула на берег Немана. 2 И-153 продолжали атаковать мессеров и добились-таки своего, подбили одного худого и стали уходить, маневрируя и виража. Видно, боеприпасы вышли. Немцы это тоже поняли и устроили охоту. Двое загоняли чаек, а другая пара их отстреливала. И вот еще один биплан слетел вниз по косой, оставляя за собой копотный шлейф. Последняя из чаек пошла на таран, ударила мессершмитт под крыло, переламывая винтом дюраль. На землю посыпались оба самолета, немецкий и советский, кружась, сталкиваясь, ломаясь и врезаясь. Челышев насупился. Наверное, так бы он не смог, чтоб за смерть гитлеровца заплатить собственной жизнью. Духа б не хватило. Хотя чего загадывать? Вот окажешься ты в такой ситуации, как пилот «Чайки», и что выберешь? Ну уж, если помирать, то хоть одного немца надо с собой прихватить. Это правильно. Справа, в 2 километрах ниже, 4 мессеров. Следи за ними. Если развернуться к нам, сообщи немедленно. Они нас не видят. Мы ж со стороны солнца. «Внимание, маленькие!» — послышался в эфире голос Скворцова. «Опасность справа, прикройте!» «Наблюдаем! Работайте, большие, спокойно!» Пешка полетела вдоль дороги на Августов. По шоссе пылили автоколонны немцев. В районе головной колонны следовала группа Ю-87. С ними вели неравный бой тупоносая И-16. Уклоняясь от пулеметно-пушечных трасс врага, сами поливали его огнем, яростно бросались на немецкие пикировщики, сбивали их с боевого курса, не давали прицельно бомбить объекты. Строй бомбардировщиков распался, одни повернули назад, другие упорно двигались вперед, на Гродно. Немцы умели воевать, но геройством не отличались. Да и чего ради умирать на чужой земле? Не Фатерлянд, чай. Ничего, не хотите дохнуть? Заставим. В стороне от дороги на зеленом покрывале леса возникли серые кружочки. Это юнкерсы сбрасывали бомбы, освобождаясь от груза. А колонны немецких войск все ломили и ломили почти беспрерывной серой лентой. Грузовики с короткими кабинами, автоцистерны, кухни, пушки на конной тяге. В разрывах пепельно-желтых пыльных облаков чернели танки. Железный поток выкатывался из августовских лесов, и конца ему не было видно. Августов тоже горел. За городком проходила государственная граница. Челышев угадал ее линию по отгороженным дворикам пограничных застав. Дорога к Сувалкам была открыта. Та же Остроленка, откуда тоже взлетали немецкие самолеты, располагалась куда ближе к аэродромам 16-го СБП, но туда было решено отправить машины со Скиделя. «Высота 1200, до цели осталось 5 минут». «Перестроиться для атаки!» — прозвучала в эфире команда ведущего. «Произвести боевое развертывание!» Впереди летящие П-2 начали маневр. Из левого пеленга все перешли в правый и образовали длинную цепочку. Истребители верхнего яруса приблизились к голове колонны, и комполка начал разворот. За ним потянулись все петляковы, словно альпинисты в связке. «Слухать усім! Приготовиться к атаке! Товарищ лейтенант, чому не включаете ЕСБР?» Примечание. ЕСБР. Электросбрасыватель бомб. «Рано, Павло! Включу на боевом курсе!» Челышев собрался, сосредоточился. Медленно вдохнул и резко выдохнул. «Приготовиться!» И вот показался огромный зеленый луг, прочерченный белой бетонной полосой. А по краю — серое здание ангаров, темные скобы капониров и самолеты, самолеты! Мессершмитты и Фокке-Вульфы стояли группами и поодиночке в капонирах и на рулежных дорожках, замаскированные и на открытых стоянках. «Называется, не ждали!» — подал голос стрелок-радист. Ведущий П-2 уже подлетел к границе аэродрома, когда перед ним в небе вспухли первые разрывы. По летному полю пополз тонкий шлейф пыли, дежурные мессеры пошли на взлет. «Запызнились!» — хохотнул штурман. Зенитки палили залпами, бело-черные и серые хлопья клубились тут и там, сливаясь в распухавшее облако. И точно, запызнылись. Ведущий лег на боевой курс, и вот его зелено-голубая пешка взмахнула 2-килевым хвостом, словно ныряющий кит, и опрокинулась в крутое пике. Атака началась. На стоянках рвались авиабомбы, разбрасывая, ломая фашистские самолеты, будто игрушечные. Зачадили пожары. Славно. «Командир, разрывы справа 50 метров, теперь слева 30!» Пешку тряхнуло. Челышев следил, не мигая за хвостом Петлякова, летевшего впереди. Тот начал противозенитный маневр, и пилот повторил его. «Включаю ЕСБР. Угол пикирования сделаем 70 градусов. Слышишь? Выдержи!» «Вас понял. Выпускаю тормозные решетки». В рев моторов вплелся рисковатый шумок, добавленный открывшимися решетками. П-2 резко уменьшил скорость, будто кто-то прихватил его за хвост, осаживая. «Потеряй еще 200 метров! Так, боевой!» Пилот мельком глянул вниз. «Давай по целям, что у ангара!» «Так я и хочу! Влево 8! Еще! Замри! Пошел!» Челышев с силой отжал штурвал. Пешка опустила нос, и серые рулежные дорожки с распластавшимися вдоль них худыми и лаптежниками, черные крыши ангаров — все это встало в прицеле. «Выводи!» — штурман хлопнул пилота по плечу. Челышев вдавил боевую кнопку в гнездо на штурвале, Петляков, дрожа, приподнял нос, выходя из пикирования, а с держателей сорвались бомбы. «Есть попадание! Цель накрыта!» Хлопнули, закрывшись бомболюки. Самолет на огромной скорости промчался над горящими аэродромными строениями. Челышев двинул правую педаль, начиная разворот, и в ту же секунду совсем рядом с пешкой рванула ослепительная вспышка огня. Штурвал вырвался из рук, машину бросило вверх и влево, заваливая на спину. Ударил такой грохот, что даже рев моторов заглушил. Пилот сослепу вцепился в штурвал, сдвигая тот в нейтраль. Бомбардировщик продолжал оттянуть вправо, заваливать, опрокидывать. «Попали таки, сволочи!» «Командир, нас подбили, прямо в двигло!» «Вижу, чую!» Взрыв 88-миллиметрового снаряда разворотил правый двигатель, повредил обшивку крыла, задирая листы дюраля и оголяя лонжероны. Под напором воздуха по крылу черной ребристой дорожкой растекалось моторное масло. Только б не загорелся. Челышев дотянулся и выключил зажигание правого мотора. Самолет резко убавил скорость, но тянул, рулей слушался. Летел устойчиво. «Раненые есть? Осмотрите машину!» «Повреждена обшивка правой плоскости и стабилизатора, разбита мотогондола, оторвано правое колесо». «Ах ты!» — пилот начал осторожный разворот в сторону работающего движка. При малейшей резкости или неточности движения рулей самолет легко сорвется в штопор. «Командир! Командир!» — закричал радист. «Снизу заходят три мессера, дистанция 2 километра!» Штурман откинул к борту свое сиденье-тарелку и встал на ноги к пулемету. «Атакуют с двух сторон!» «Павло, подпускай поближе, береги патроны!» «Маневр влево!» Шка спустил очередь, захлебываясь от выстрелов. Вражьи трассы пронеслись мимо. Застучал крупнокалиберный пулемет радиста, и два худых отвернули, не открывая огня. «Заходят сверху и снизу!» «Маневр влево! Маневр вправо!» «Вправо сложнее, мотор разбит, так и упасть можно». Басовито застучал люковый пулемет, и тут же пешка резко задрожала. В дюрале правого крыла появились зазубрины новых дыр. «Командир! Наши!» «Что? Где?» «Сверху, сзади! Ишаки родимые!» И-16 налетели чуть ли не эскадрильей, сходу опустив худого, остальные не стали связываться. «Командир, до дому?» «Не долетим. Сядем, где удастся». Ближайшие к границе аэродромы были разворочены авиабомбами. Стали тянуть чуть дальше. «Впереди по курсу! СБ!» Серебристая СБушка подлетала к границе летного поля. Вот и шасси выпустила. «Заходи, командир, на посадку». «Добро. Вхожу в круг». С места, где находился КП, взвилась зеленая ракета. Там стояла толпа людей, махала руками. Кто-то выбежал вперед, поднял над головой белый флажок. Посадка разрешена. Д. Щербин, командир разведвзвода 8-го полка 4-й танковой дивизии. «В 4 утра на опушке леса, недалеко от Волковыска, немецкий самолет выбрасывал десант. Получили команду взять десантников в плен. Около 30 человек расстреляли на месте. Часов с 5 с Волковыской церкви по нам был открыт пулеметно-минометный огонь. Вот так нас встретил Волковыск. Предательство, измена. Обидно было до того, что слезы появлялись на глазах, а некоторые плакали. От Волковыска мы взяли курс отступления к юго-западу от Минска. А 26 июня, израсходовав все боеприпасы и горючее, начали прорываться группами в Полесье, в направлении Мозыря, лишь бы не попасть в плен. И вот началось мыторство. Не то ты военный, не то ты гражданский. Всю ночь идешь голодный, а днем смотришь из-за леса, как сплошным потоком в небе плывут двухмоторные самолеты с черной свастикой в направлении Смоленска и Москвы.